Часть 10. Огромный стадион, до отказа заполненный людьми, гудел от ликующих выкриков. Три песни, объявленные для исполнения на бис, она подготовила, чтобы зрители могли выплеснуть свой восторг. Но последняя была совсем иной. Ее давние фанаты, кажется, знали это. И когда девушка подошла к микрофону, несколько десятков тысяч зрителей замолчали. «И напоследок, как обычно», — произнесла артистка редкого таланта. «Эта песня подтолкнула меня к тому, чтобы начать свой путь в качестве исполнительницы. Но у нее есть и более глубокий смысл. Автор этой песни спас моего младшего брата, моего единственного кровного родственника. Он спас его ценой собственной жизни. Если бы я не встретила его, я не стала бы той, какая я есть. Поэтому эту песню я буду петь всю жизнь. Это единственный способ отблагодарить его. Послушайте ее, пожалуйста». И зазвучало вступление к возрождению.